Глава 13. На защите короны. Пока Генри Эвери с помощью тесаков и пушек грабил падишаха Индии, в Лондоне Даниэль Дефо начинал оттачивать перо, которое окажется могущественнее меча. Как повернулась жизнь Эвери, так и Дефо превратился из торговца в тайного агента, борющегося с проблемами из укрытия. Всю жизнь Дефо мечтал стать героем и был готов умереть за великие дела. Он жил в постоянном страхе перед французским вторжением, поддержанным Испанией, а вместе с ним и гибелью английского рынка тканей, основы экономики и могущества страны. Чтобы остановить Францию и католическую угрозу, требовалось приложить все силы и не позволить якобитам возвести на трон династию Стюартов. Защита короны, а не написание романов – вот что придавало жизни аутсайдера смысл. Когда в 1689 году Вильгельм Оранский высадился на южном побережье Англии, диссентеры, подобные Дефо, наконец-то смогли вздохнуть свободно на собственной земле. Дефо был в восторге. В память навсегда врезалось чудесное зрелище высадки протестантского голландского флота у мыса Бичи-Хед. Особенно, когда наступила ночь, и все корабли зажгли свои огни, что создало великолепное зрелище на море. Издали они казались множеством звезд, двигающихся по воде. В мире воцарился порядок. Король Яков II бежал во Францию в результате бескровной революции, а Даниэль Фо прискакал в Хенли, чтобы воочию увидеть приход спасения. Освободившийся трон предложили Вильгельму и Марии. «Наше избавление было для нас словно сон», – писал Дефо. Лондон официально приветствовал Вильгельма Оранского 29 октября 1689 года, и Фо приложил все силы, чтобы оказаться среди королевского конного полка добровольцев, состоявшего из видных горожан. Их, элегантно восседавших и богато одетых, возглавлял граф Монмут, ныне граф Петербору. Они сопровождали их величество из Уайт-Холла. Когда Даниэля, умного человека и прекрасного оратора, знакомого с Нидерландами по многим торговым поездкам, пригласили посетить сады Кенсингтонского дворца для сопровождения королевы Марии II, он не мог поверить в свою удачу. Аутсайдер Даниэль Фо практически добрался до придворных кругов. И он не переставал говорить и писать, пока высшая власть в стране прислушивалась к нему. После славной революции Англию охватило ощущение свободы и надежды. Все, что требовалось стране, это защитить свою свободу от внутренних и внешних угроз. В конце 17 века блеск королевской власти потускнел. Страну сотрясали волнения и бунты из-за проблем с продовольствием и политической коррупцией. Катастрофические последствия имело решение правительства изъять все серебряные монеты, края которых мошенники обрезали целыми десятилетиями, в результате чего в 1680-х годах стоимость монеты упала на 50%, и выпустить новые деньги в 1696 году. Королевский монетный двор выкачивал горы серебра, чтобы расплатиться с долгами, а новые деньги выдавал медленно. Экономика Англии переживала спад, безработица росла, в воздухе витало предчувствие мятежа. «Ваше Величество оскорбляют», – писал сэр Ричард Ньюман в жалобе английских подданных. «Люди совершенно ужасно пострадали и угнетены, их торговля в значительной степени расстроена, а имущество и умы сильно испорчены». Фо, защитник простых людей, без колебаний возлагал вину на дворянство и парламент, а не на короля. Вильгельм служит воле народа. Парламент заботится только о себе. Печально, что все это отвлекало от проблемы, которую Фо считал главной – обеспечить достаточный размер армии, чтобы дать отпор заклятому врагу – королю Франции Людовику XIV. Фо не только участвовал в парадах в честь короля. Он заручился доверием короля Вильгельма и постепенно стал браться за задания, написанные за дверями, как он таинственно выражался, за дворцовыми дверями. Фо продемонстрировал свою верность и владение пером, защищая корону в опубликованном в 1691 году памфлете под названием «Сообщение о последнем ужасном заговоре с целью свергнуть их нынешних величеств, короля Вильгельма и королеву Марию, привести французов и последнего короля Якова и разорить город Лондон». Текст появился анонимно от имени джентльмена, присутствовавшего на суде. Этот слабо написанный памфлет – не официальный документ, а личный крестовый поход Фо, призванный развернуть волны народного возмущения. Торговец надел первую из своих многочисленных масок. Сообщение достигло ушей короля Вильгельма, обеспечив его благосклонность. Через год появилось дополнение – размышление о последнем ужасном заговоре, составленном некоторыми представителями французского двора с целью умерщвления его величества во Фландрии. Памфлеты разнились, как небо и земля. Первоклассная бумага, отличное качество печати, текст размышлений не имел тех изъянов, которых хватало в сообщении. К тому же автор теперь еще получил в свое распоряжение неопубликованные секретные документы, подсунутые ему правительственными агентами. Даниэлю поручили возбудить в стране гнев против короля Людовика и его планов по убийству Вильгельма и передаче изгнанному Якову тройной короны Англии, Шотландии и Ирландии. Фо изобразил Людовика безжалостным дьяволом цивилизованного мира. И только король Вильгельм, один из самых прославленных людей на земле, мог предотвратить наступление тьмы. В коридорах власти к словам Фо начали прислушиваться с осени 1695 года. Предыдущей весной Даниэль уже собирался все бросить и начать новую жизнь за границей. В своем воззвании к чести и справедливости он признался, что планировал переехать в Кадис, как вдруг «Провидение, у которого для меня имелась иная работа, вызвало в моем разуме тайное отвращение к отъезду из Англии по какой бы то ни было причине, и заставила меня отказаться от лучших предложений такого рода, чтобы вместе с некоторыми выдающимися людьми на родине предлагать правительству пути и средства для сбора денег для покрытия потребностей недавно начавшейся войны». Фо, мечтавший заработать на подводном снаряжении и парфюме, добываемом из выделений цвет, направил свой ум на придумывание хитрых схем сбора денег для девятилетней войны. Его идеи нашли отклик у Томаса Нила и Далби Томаса. Нил, королевский придворный распорядитель, отвечал за азартные игры в королевском дворце и входил в состав правительственных комитетов. Далби Томас, близкий приятель Фо, вел весьма успешную торговлю в Африке и Вест-Индии. Фо обзавелся влиятельными союзниками. Это были времена, когда изобретательные и находчивые люди создавали проекты и становились предпринимателями. Для Фо таким удачным стартом оказался налог на стеклянную посуду и бутылки, введенный в сентябре 1695 года. Фо с радостью взялся за введение документа оборота этой налоговой схемы за ежегодное жалование 100 фунтов. Повращавшись в высоких кругах, он решил, что ему требуется имя поблагозвучнее. С октября 1695 года он пользовался более красивой и запоминающейся фамилией – Дефо, которая затем превратилась в Дефо. Любой человек, который задался бы целью внимательно отследить перемещения Дефо, счел бы их подозрительными. Хотя ранее он объездил всю страну вдоль и поперек, заключая сделки, нынешние его наблюдения обрели более глубокий смысл. В Сассексе он посещал поместье дворян, чтобы изучать запасы дубовых лесов, необходимых адмиралтейству или торговцам, поставляющим древесину военно-морскому флоту для строительства кораблей для войны с Францией. Южнее, около Гастингса, он размышлял над скорбными остатками одного из голландских военных кораблей, который был сожжен французами и выброшен на берег, в битве при Бичи-Хэт в 1690 году. Недалеко от Саутгемптона Дефо инспектировал реку на западной стороне города, которая протекала по краю большого леса, называемого Новым лесом. Здесь мы увидели невероятное количество древесины необыкновенно большого размера. Бревна усеивали берега реки на протяжении более 2 миль. Как нам сказали, их привезли из леса и оставили, чтобы за древесиной прибыли строители из Портсмутского дока. С запасами леса для военных кораблей все было хорошо. Те времена таили опасность для короля Вильгельма и его сторонников. Пока полным ходом шла охота на короля пиратов, Людовик снабжал кораблями и солдатами бывшего короля Англии Якова, чтобы тот сражался за свой законный трон. Яков являлся знаменем французского вторжения, тайно спланированного якобитами. Если вывести Вильгельма из игры, путь к власти оказался бы более простым и менее кровавым. Несколько заговоров уже провалились. Очередной случился в 1696 году. В воздухе повеяло государственной изменой. Герцог Бервик, граф Эйлсбери, капитан Джордж Портер, сэр Томас Ро из Ислингтона, сэр Уильям Паркинс, сэр Джон Френд, капитан Роберт Чарнок, лейтенант Эдвард Кинг, сэр Джордж Барклай и другие планировали раз и навсегда избавиться от Вильгельма. Заговорщики никогда не собирались в одном и том же месте, но регулярно сталкивались друг с другом в трактире «Накс Хэт» в Ковент-Гардене, таверне «Сан» на Стрэнде и в таверне «Глоуб» в Хаттон-Гардене. Заговорщики использовали кодовые слова. Вильгельм именовался «Щеголем», а план убийства – ударом в голову. Враги-католики планировали напасть на Вильгельма в феврале 1696 года, когда он будет возвращаться с охоты. Король был человеком привычки и при возвращении во дворец беспечно пересекал Темзу на переправе в лесистом местечке Кью. Офицер шотландской армии генерал-майор сэр Джордж Барклай собирался устроить засаду на охотников в узком месте между Брентфордом и Терном Грин на окраине Лондона. Затем заговорщики атакуют Лондонский мост, биржу, Савойский дворец, Уайтхолл и Тауэр. При этом будет уничтожена Королевская конная гвардия. По меньшей мере 40 человек возглавят нападающих, вооружившись мушкетонами, мушкетами и пистолетами. Якобиты собирались атаковать верхом и пешком, двигаясь из нескольких трактиров, разбросанных по Брентфорду и Тернем-Грин. Сразу же по прибытии кареты на улочку они должны запереть ворота, и заговорщики должны разделиться на 3 части. Некоторые из них, прежде имевшие опыт сельской жизни, должны набросать колья в самом узком проходе, чтобы предотвратить всякую возможность побега. Затем мистер Чарнок со своим отрядом должен атаковать охрану с тыла, а Руквуд и Портер с другим отрядом напасть с 2 сторон на оба фланга охраны. Цель еще одного отряда – карета Его Величества. Этот отряд состоял из 8 человек и находился под особым руководством сэра Джорджа Барклая. Из мушкетонов в королевскую карету выпустят 7 или 8 пуль. Затем все закончится. Для Якова откроются море и дороги. Он двинется на Лондон и вернет свое по праву рождения. На этот раз слава достанется им. Вторжение из Франции в Англию зависело от успеха этой миссии. Если бы Вильгельм пережил нападение, то его ждал корабль. Переправить через Ла-Манш в какую-нибудь мрачную темницу на вечное забвение. Однако в последний момент об этом плане стало известно королю. Не успел Вильгельм отправиться на охоту, как все охранники вернулись в большой спешке, их кони были в пене. Подвергнув себя огромной опасности, в ряды якобитских заговорщиков проник шпион Мэтью Смит. В своей книге «Мемуары секретной службы», вышедшей в 1699 году, он хвастался. «Я уверен, что от меня ничего не укроется, и рискну поручиться за это жизнью». Благодаря его разведывательным службам под стеной сада в доме сэра Уильяма Паркинса обнаружилось большое количество оружия. 9 убийц казнили. На этот раз английским агентам повезло. Однако было ясно, враг нанесет новый удар. Чтобы расстроить французские планы, требовались великие умы и сильные люди. Лондон был приперт к стенке. Британия кишела преступниками, тайно планировавшими убийства и мятежи. Даниэль Дефо доподлинно знал, что французский король тратит на разведку больше денег, чем все остальные европейские государи, о чем и говорил Генри Эвери на дружеской пирушке при встрече. Король Вильгельм и узкий круг его советников нуждались не только в зорких глазах, но и в острых умах и в ловких руках. Самой насущной проблемой по-прежнему оставалось то, как заставить парламент выделить деньги на содержание большой армии, необходимой для борьбы с Людовиком. Требовалась постоянная армия из 40 тысяч человек. В ноябре 1697 года широкий общественный резонанс вызвал анонимный памфлет «Рассуждение, доказывающее, что постоянная армия несовместима со свободным правлением», в котором говорилось, что уставшее общество настроено против Вильгельма. Сторонникам изгнанного Якова II отчаянно хотелось, чтобы силы Вильгельма сократились до минимума, в то время как сквайры Тори, чьи налоги шли на покрытие военных расходов, голосовали своим кошельком. Англии приходилось избегать сражений за рубежом. Репутация Вильгельма как спасителя Англии получила сильный удар. Свою уродливую голову подняла старая добрая ксенофобия. Новый король был не просто иностранцем, которому не доверяли. Ходили слухи, что он завел отношения с двумя мужчинами. Вильгельм сторонился своих английских и шотландских подданных. Он много времени проводил не в Англии, а на континенте, занимаясь военными учениями или развлечениями. Между королем и обществом разверзлась глубокая коммуникационная пропасть. Принца Оранского, которого когда-то приветствовали как национального героя, стали с негодованием воспринимать как иностранца, которому требуются голландские войска для охраны и поддержки в непопулярной войне с Францией. Дефо принадлежал к немногочисленным упрямцам, посвятившим себя служению делу Вильгельма. От Дефо, как государственного пропагандиста и секретного агента, требовалось писать быстрые ответы политическим врагам или тем, кого он называл ворчунами. Примечание от переводчика. Ворчуны – прозвище членов аграрной партии, которую позже стали называть вигами. Конец примечания. В 1697 году Даниэль продемонстрировал всю мощь своего пера, верноподданно выпалив чернилами, а не порохом, в сочинении «Некоторые размышления по поводу недавно опубликованного памфлета». Он утверждал, что аргументы в пользу устранения армии на Британских островах иллюзорны. В итоге армию сохранили, но сократили, оставив менее 10 тысяч человек. Существенно ниже той минимальной численности в 15 тысяч, которую хотелось Вильгельму. 10 тысяч солдат были практически бесполезны. И тем не менее Дефо доказал свою преданность делу. Теперь он уже не просто говорил и писал, но и действовал тайно. В апреле 1698 года его отправили на север в поисках информации для Чарльза Монтегю, первого графа Галифакса, канцлера казначейства и регента в отсутствии короля. До Лондона дошли слухи, что шотландская компания по торговле в Африке и Индиях пытается нарушить монополию Ост-Индской компании, которая в это время сильно, возможно, смертельно, ослабела вследствие пиратского нападения Генри Эвери. В конце 1697 года в заливе Форт-эф-Форт начали готовить корабли Сент-Эндрю, Каледония, Юникорн, Энтерпрайз и Долфин. 1200 поселенцев собирались основать шотландскую колонию в регионе Дарьен на Панамском перешейке, стратегическом плацдарме между Колумбией, Мексикой и Флоридой. В начале июня 1698 года на стенах кофеен в Эдинбурге и Глазго появились объявления, в которых поселенцам предлагалось попрощаться и приготовиться к плаванию. Среди этих мечтателей были и участники разбоев Эвери на Фэнси. Худшего для Англии момента выбрать было нельзя. Монтегю проталкивал стоивший 2 миллиона фунтов план по созданию новой, более могущественной Ост-Индской компании. Дефо придумал коммерческий предлог для посещения Шотландии и рыскал по кофейням Эдинбурга и набережной Лита в поисках сплетен и сведений, полезных для канцлера казначейства. Примечание от переводчика. Лит – портовый город около Эдинбурга. Конец примечания. Однако рай для шотландцев обернулся земным адом. Болотистый Дориен оказался страной проливных дождей, желтой лихорадки и смерти. Ежедневно умирало по 10 человек. Английские и испанские купцы отказывались торговать с шотландцами. Когда испанцы задумали напасть на терпящую бедствие колонию, пришельцы бежали. Домой в Шотландию вернулось менее 300 человек. Затея закончилась катастрофой. Дефо получил метку правительственного агента. У короля появился новый защитник. Зловещие ветры перемен, проносившиеся по политическому ландшафту, пока Дефо находился в Шотландии, принесли шпиону очередное разочарование. Монтегю внезапно выпал из фавора. Вскоре отменили налог на стекло, и Дефо лишился жалования в 100 фунтов. Томаса Нила и Далби Томаса поймали на растрате средств для миллионной лотереи. Примечание от переводчика. Первая государственная лотерея в Англии, предлагавшая 100 тысяч билетов по 10 фунтов стерлингов. В начале 1699 года Нила исключили из палаты общин за подкуп на предыдущих выборах. В декабре того же года он умер. В феврале 1699 года парламентский пристав взял под стражу Далби Томаса. Покровители и связи Дефо рухнули, словно карточный домик. Лишившись политической поддержки, бывший коммерсант потерял почву под ногами, но его заставляли действовать. Отныне он будет все сильнее втягиваться в мутный мир разведки и создания пропагандистских текстов во имя короля и страны.